может привести к изгнанию. Сначала в одну из удаленных кабинок в окружающем лесу, а потом и вообще из коммуны. Новички вроде меня имеют статус кандидатов-послушников и с самого начала живут в этих лесных хижинах, которые, кстати, достаточно комфортабельны. Там есть водопровод, туалет, холодильник, душ, маленькая печь для отопления и стряпни. Наше участие в общей жизни коммуны приветствовалось, но не было обязательным. Не стану вдаваться в детали, тем более расписывать вам, до какой степени я позволил себе воспользоваться открывающимися возможностями. Скажу лишь, что я оказался абсолютно непригодным выполнять главное требование коммуны — оказывать одинаковое внимание всем участницам без разбора и различия. Очень скоро у меня завязались теплые отношения с одной из женщин. Мы начали проводить с ней много времени вдвоем, уединились. А это там считается самым большим грехом. Поэтому по окончании срока мне было отказано в звании постоянного члена, о котором я, кстати, и не просил. Я сел на поезд в Сан-Франциско. Бывали в этой столице землетрясения, а? Уверяю вас, напряжение земной коры здесь чувствуешь сквозь асфальт, сквозь подошвы ботинок. Местные привыкли, а нам, приезжим, поначалу неуютно. Поневоле испытываешь облегчение, когда поезд отходит от перрона. В Оленьей горе была одна женщина, которая живет на окраине этого города. Она слегка хромала, и мне все время хотелось спросить, не землетрясение ли тому виной. Ее родители помнят страшную встряску 1906 года. Разрушенный город горел 2 недели. В центре уцелело лишь несколько домов, в том числе, ко всеобщему изумлению, ликерно-водочный завод некоего Хотелинга. Эта женщина с детства запомнила стишки: «Когда всеблагий наш Господь послал свой гнев на Сан-Франциско, зачем разрушил он все церкви, но пощадил Хоталинг-виски?» Хромоножка Джейн рассказала мне, что привело ее в Оленью гору. Роза и шоколад. Это случилось на научной конференции, проходившей в соседнем городке. Я поехала туда с надеждой забыть о человеке, с которым прожила 8 лет. Наш развод превратился в какую-то безобразную свару. Он выплеснул на поверхность все худшее, что было в каждом из нас. Я надеялась выбросить из памяти этот кошмар, окунувшись в катакомбы науки. Они часто служили мне убежищем от житейских невзгод. Почему-то в этот раз традиционный банкет был устроен не в конце, а в начале конференции. И в какой-то момент официант принес и поставил передо мной вазочку с шоколадными конфетами, увенчанную белой розой. От джентльмена, который пожелал остаться неизвестным, сказал он, улыбаясь. Во мне немедленно проснулась 15-летняя школьница, которую, оказывается, не смогли задушить даже 8 серых супружеских лет. Я стала из-под тишка оглядывать зал. Мужские взгляды — это особая азбука, и у меня изрядный опыт в расшифровке их. Если пойманный взгляд мне не нравится, я обычно думаю со злорадством: «Погоди, посмотрим на твою физиономию, когда я встану и пройдусь хромая». Но тут мне никак не удавалось угадать отправителя шоколада. Один профессор из соседнего университета как-то странно задержал свой взгляд на мне. Я знала его по имени, знала его превосходные статьи, но в тот день он сидел за столом со своей женой, так что я его исключила. А оказалось напрасно. потому что позже он явился на мой доклад, осыпал комплиментами и спросил, понравились ли мне конфеты.